Я подарю тебе небо прямо в руки, и все, что ты скажешь, я запомню, как ветер, как города. Их не обманешь, я доверяю тебе как другу. Ты такой чистый, как утренние цветы. И я не знаю, как развязать руку. Не отпускай меня или прогони. На-на-на-на. На-на-на-на.